Глава 19. 2 сентября, понедельник. Заведение у Билла представляло собой кафе-ресторан на углу мощеной Клифф-Хай-стрит в Льюисе, столице графства Восточный Суссекс, с бело-зеленым палисадом, ограждавшим открытую веранду с несколькими столиками под навесом. Рой Грейс прибыл на место без четверти два, когда поток обедавших обмелел, и с радостью приметил несколько свободных столиков. Выбрал самый дальний в приличном отдалении от соседнего, тоже свободного. Подошел к нему и сел, после чего достал телефон, но проверить сообщение не успел, поскольку к нему тяжелой поступью уже подходил грузный Норман Поттинг. Грейс встал, чтобы пожать ему руку. Обычно Поттинг был неугомонным весельчаком, но сегодня имел мрачный вид. «Спасибо, шеф». Он с осторожностью опустился на стул напротив. Появилась официантка, Поттинг заказал американо с горячим молоком, а Грейс — сэндвич с тунцом и газированную воду. Его коллега от еды отказался. «Рассказывай», — велел Грейс. «Только между нами, шеф». «Конечно». Про себя Грейс подумал, что голос Поттинга звучит как-то необычно. Детектив-сержант мрачно смотрел на него, и впервые за долгое время Грейс заметил, что Поттинг выглядит на свой возраст, если не старше. «Похоже, вернулась ко мне болезнь с большой буквы «Р», — уныло признался он. «Черт, Норман, мне очень жаль. Ты же говорил, что дело не в простате». Детектив-сержант помотал головой. «С недавних пор у меня, ну вы знаете, появилась хрипотца в голосе, и я много кашляю». Он потрогал горло. «И еще на шее выросла шишка». Какое-то время я не обращал на нее внимания, но потом все же решил, что лучше бы показаться Коновалу. Поэтому в пятницу позвонил в больницу и все рассказал. А сегодня с самого утра со мной связались, мол, срочно приезжай. Что сказал врач? Обычно он на позитиве, но сегодня был какой-то взволнованный. Он знает, что я много лет курю трубку, что у меня лишний вес, что временами я выпиваю, как и все. «Выпиваешь?» — сочувственно улыбнулся Грейс. «Это естественно, с нашей-то работой». Он отчитал меня, сказал, что раньше надо было прийти, и добавил, что при таком образе жизни я вхожу в группу риска. «И что, по его мнению, с тобой не так, Норман?» — осторожно прощупал почву Грейс. «Он хочет исключить вероятность рака гортани». Поттинг рассеянно погладил горло. «То есть считает, что это лишь вероятность?» — спросил Грейс, желая приободрить товарища. Норман кивнул. «Насколько я понял из его слов, подобные симптомы бывают у множества болезней. Но он как минимум дважды подчеркнул, что в группу риска входят курильщики и те, кто ведет нездоровый образ жизни». Норман пожал плечами и по-детски улыбнулся. «Как видите, в обоих квадратиках я могу поставить по галочке. Но если мне крышка, хотя бы смогу сказать, что пожил в свое удовольствие. Хватит!» Грейс с улыбкой погрозил ему пальцем. «Тебе еще 60 нет. Ну что это за возраст?» «Врач сказал, что симптомы налицо, но он хочет исключить рак. Исключить, а не подтвердить». Поттинг робко кивнул. «Поэтому незачем хоронить себя прежде времени». Грейс постучал пальцем по виску. «Я считаю, что правильный настрой. Лучшее лекарство от любой болезни, поэтому не раскисай, ладно?» Поттинг снова кивнул. «Ну а врач? Что он намерен предпринять?» «Направил меня к специалисту, ухо, горло, носу, чтобы тот сделал биопсию, томографию, рентген грудной клетки, ультразвук и ларингоскопию». «Вроде бы так», — он сказал. «Но все это не раньше, чем через пару недель». Официантка принесла напитки. Оба подождали, пока она не уйдет. «Две недели?» — переспросил Грейс. «Две недели. И все это время я, честно говоря, буду чертовски волноваться. Погоди. Он сказал, что хочет исключить вероятность рака. Считай это хорошей новостью. Даже при худшем раскладе медицина не стоит на месте, и методики лечения постоянно совершенствуются. Я загуглил рак легких, когда вышел из больницы». Безрадостно посмотрел на него Поттинг. «С такой разновидностью шанс выжить совсем невелик». Так перестань гуглить, это приказ. И вот тебе еще один приказ. Настройся на лучшее. Грейс твердо посмотрел ему в глаза. Понимаю, мне легко говорить, Норман. Но будь добр, старайся мыслить в позитивном ключе. Так точно, шеф, если можно, ну вы поняли. Пока что никому об этом не рассказывайте. Само собой.